Глава 50. Разбитые надежды. Такого коварного удара управляющий никак не ожидал. На срочное заседание комитета явился только брандмейстер. Дубякский был не в состоянии оторваться от больничной кровати, на которой его оставили, укрыв одеялом. Но вот поступку Сыровяткина прощения не было. Вместо того, чтобы стараться в городе найти убийцу и уже написать победное донесение начальству, полицмейстер заявил, что занят и не может присутствовать. Когда же Антонов спросил, что за дела такие срочные, оказалось, что Сыровяткин готовит городовых для какого-то сверхсекретного дела, которое устраивает этот пресловутый Ванзаров. Антонов хотел в лицо сказать все, что думает о предателе, но решил приберечь слова на потом, когда Сыровяткин одумается и поймет, что интересы города куда важнее его личных. Заседать на пару с Булаковским толку не было. Что может брандмейстер? Утопить Ванзарова из брандспойта? Так ведь этот, пожалуй, выплывет, не утонет. Антонов с болью в сердце смотрел на все, что красовалось на столе. Супруга расстаралась, как могла, а этот предатель Сыровяткин нашел себе дела поважнее. Булаковский сидел с видом полностью удовлетворенного жизнью человека. «Что, Петр Парфенович, делать будем?» — спросил управляющий. «Да, большой вопрос, Василий Ильич. Затруднительное положение. Команда моя в постоянной готовности». «Это замечательно. А не знаете, куда наш дражайший Константин Семенович сегодня определился?» «Никак нет», — ответил брандмейстер, подправив ус. «Он мне не докладывает». «А вы спросили, как я велел?» «Так точно!» «И что он ответил?» «Говорит, не твоего ума дело, и все тут!» «Вот он какой оказался!» Не сдержался Антонов. «Что ж, вот и открылось его истинное лицо!» «Да уж! Такой привереда стал!» На сём заседание можно было считать оконченным. Сдаваться Антонов не собирался, не такие беды осиливал. Выбрав бутылку, раскупорил знаменитую наливку и разлил по рюмкам. «Что ж, Петр Парфенович, вдвоем мы с вами остались, последний, так сказать, рыцари города Павловска. Кому неравнодушна его судьба?» «Так вот оно вышло!» Согласился брандмейстер, сжимая рюмку. «Давайте, дорогой мой, чебурехнем!» «Давайте, Василий Ильич, чебурехнем!» «За Павловск и его процветание!» «Именно так!» И они чебурехнули.